Вот почему Священное Писание так строго говорит. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо что общего у света со тьмою? Дьявол как обманывает? Я тоже об этом говорил. Ну, то ж немножечко. Да то ж чуть-чуть. И я всегда приводил пример такой простой. Впрочем, не я один, и другие братья его приводили. Поставьте два стакана воды. Один с ядом, а другой чистенькая вода. И вода когда будет чистой? Если в него не попала и капля яда. Если попала капля яда, эта вода не чистая, пусть там мало. Попробуйте влить чистой воды в яд. Станет яд чистым или нет? Не станет. Вот уже так опасно. А это ж немножко. А это ж немножко. Говорят, все так делают. Но это ж не значит, что тебе надо так делать, если все так. Пусть они делают. А я постараюсь не делать. Потому что Библия говорит, что нельзя этого допускать. Немножко, немножко, немножко. Вы помните 28 главу Исаии? Мы ее уже проходили, уже мы сегодня 36-ю взяли. А говорит, и стало у них словом Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь. Правило на правило, правило на правило. Тут немного и там немного. И они пойдут, упадут навзничь и разобьются, и будут уловлены. Там немного и там немного. А когда собрал еще вместе, оказалось много. Запутались и не могут выйти с этой сети. Оно же было ж немного. То я понимаю, у нас у всех есть что-то немного. Ни у кого из нас нет ангелов. Но мы знаем, что-то немного надо удалять. Мы за это немного просим прощения. За это немного. А если немного я оправдываю, защищаю, вот тут уже беда. Вроде бы и в одного немного, и в другого немного. Но один защищает, не трогай меня, у меня такой характер. Я по-другому не могу, я тяжелую жизнь прожил. Если бы вы так прожили, кто знает, что бы с вами было бы. Так, ну и что? Ну и что? Что, Бог вел человека, чтобы он разваленный стал? И в смысле слова плотском и в духовном? Нет. Значит, в это время, когда Бог допускал такие испытания, не стоял на страже. И не стоял на пути освящения. А жил, как мы сегодня говорим, что убил, то уехал на белорусском языке. И говорят, день прошел, да слава Богу. Ну, с одной стороны, да, день прошел, слава Богу. Но это ж не в том смысле, чтобы безразлично относиться. День прошел, все. Жизнь стала короче на целый день. На целый день жизнь стала короче. И меньше времени осталось на целый день исправлять что-то. Ну, еще меньше осталось времени. На целый день. А за день, знаете, как много бывает? Как много мы переживали за один день, да? С утра радовались, в обед сами не знали, кто мы есть. Приходили испытания, и есть такое выражение меткое, говорит, я уже не знаю, кто по ком ходит, я по земле или земля по мне. Ну, такое выражение, что уже не знаю, что со мной делается. А вечером уже опять кто-то подошел, поговорил, побеседовал, опять пришла радость, это за один день. Вы знаете, как много значит день сегодня? Как много значит день? Сколько можно пережить за этот день? И если, конечно, с благословением Божиим, но то слава Богу. А если так, это потеря большая. Это большая потеря. И остановился у водопровода верхнего пруда. На дороге поле белильничьего. Наша земля – это белильничье поле, где мы сегодня убеляемся для вечности. А он пришел, стал у водопровода, из которого поливалась эта земля, где убеляются люди. Поле белильничье. Знаете, белильничье поле. Отбеливали что-то там. Но я понимаю, немножко знаю, как лен отбеливали. Но, наверное, и в этом смысле и здесь есть. Но, во всяком случае, я не ошибусь. Не знаю, что там отбеливали, но белили лишнее поле. Отбеливали что-то. И он там стал, чтобы действительно осквернить все, чтобы напугать. И вышел к ним Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Щевна писец, и Иоах, деяписатель. Ну, вышел к ним Елиаким. Если взять имя, оно переводится «Бог укрепит». Это хорошо, когда такие люди выходят для того, чтобы встретить какое-то учение, какое-то наступление дьявольское, которое умеют найти, в чем дело, сказать, Бог тебя укрепит, не бойся. Он вышел. Вышел еще один, тут интересный перевод. Сын Хелькин, он наследие Божие, Яхве мой удел. Это и отец был на должном уровне, и он на должном. Вот сейчас имена такие были. И Щевна, писец. А Щевна приводится нежная юность. Знаете, что при нежной юности, знаешь, что такое нежный? Это чуть-чуть ветерок подул, и уже насморк. Чуть взялся рукой за палку, уже стремку загнал. Где не пойдет, кругом у него что-то есть. Это нежный человек. Это человек, который не может защищаться от окружающей обстановки вокруг. И вы же понимаете, я говорю в духовном смысле слова. Я беру просто нежную юность, ну как человек, который нежный. Это люди очень подверженные. Всяким, так сказать, действиям, которые раны им наносят. И он вышел сюда. И Иоах, Бог есть брат, сын Асафу, собиратель, деяписатель. Я не буду на этом останавливаться. И сказал им Рабсак, скажите, Езяки, а там, говорит, царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Скажите, сколько раз вы могли слышать, на что уповаете, какой Бог? И с одной стороны, есть резон в том, что и об этом помнишь, что я скажу. На Бога надейся, а сам не плашай. Но только с той стороны, что у нас есть своя часть, которую мы должны сделать. Я об этом тоже напоминаю. Вот во всем нашей жизни, во всех наших поступках, во всех наших решениях. И есть наша часть, которую мы должны сделать. И есть Божья часть. И если мы не сделаем то, что нам положено, Бог не будет делать то, что Он хочет делать. Вот с этой точки зрения я могу немножко сказать, что это нормальное явление. Но с другой стороны, очень часто люди так и понимают. Ну что молитва, ну что молитва? Ну что верить? Надо советоваться. Для войны нужны совет и сила. Я думаю, и одно, и другое надо. Потому что Библия говорит, собрались апостолы, и что они? Рассуждали, вставал один, другой, наконец встал Яков, и он подвел итог всему. Вот, братья, я вас всех послушал, все вы правильно говорили, вот так и так, так и так. Для язычников вот это, вот это, вот это, вот это. Не налагайте на них бремени ненужного. Это тоже на своем месте. Но здесь как раз речь о том, что показывая свою силу и власть, он подрывает веру. Вот что это за упование, которое ты уповаешь? Для войны нужны совет и сила. Вот как легко и просто сместить акценты. Надо одно, надо другое. Когда Бог сказал «идти, иди», когда «сиди, сиди», это однозначно. Или что-то решите, там посоветуйтесь. Но наша часть, которая нам принадлежит, это молитва наша, это надежда упования на Господа, это подчинение. Вот это как раз дьявол и пытается разрушить в жизни человека. Говорят, ничего не будет. И правильно, мы сегодня наблюдали, когда есть благословение Божие, та же самая евангелизация, люди каются, остаются. А без молитвы делаем. И пишем, и отчитываемся, делаем, правда делаем. А результат маленький получается. Почему? Где-то одна сторона ушла из поля нашего внимания. Самое главное, прежде всего, молитвенная подготовка серьезная, а потом руководство Божие. Вот иди туда, там уже готово. А туда не иди, там еще не готово. Я хочу в связи с этим напомнить Деяния апостолов, когда Павел собрался идти, помните? Собрался идти в Асию проповедовать. Бог его не допустил. Собрался идти в Вифинию. Павел чувствует, надо идти. Я ж не могу так сидеть просто. Куда идти? В Вифинию. Говорит, Дух Святой его не допустил. Почему? Там еще не было готова почва. Иди куда? Ночью Павлу Бог сказал, иди в Македонию. Вот там ты будешь иметь... А если туда пойдешь? Ты тот же самый Павел, та же самая сила. Но, во-первых, ты уже пошел, не посоветовавшись со мной. Это раз. Второе. Ты будешь работать, почва не подготовлена. Вы знаете, что еще надо подготавливать? Вот даже для Иисуса Христа нужно было приготовить путь. И Иоанн приходил. Так? Это предтеча. Он пришел приготовить путь Господу. Если бы Иоанн не сделал то, что он сделал, Христос не мог бы иметь успеха. Неподготовленное было. Помните, Павел идет куда-то, но там совсем другая линия. Говорит, я пойду туда и туда, а вы идите впереди. Что сделаете? Приготовьте для меня помещение, чтобы я не занимался тем, чем мне не надо заниматься. Вот насколько оно вот важно, вот подготовка. Подготовка к чему-то. И, наверное, поэтому, не знаю, как это выразить в процентном отношении, наверное, поэтому очень часто от всякого нашего труда результат маленький. Да, он есть какой-то, есть. Но тем не менее, это не то, что мы хотели бы видеть на сегодняшний день. Поэтому пусть Господь благословит нас. И вышел к ним Елиаким, еще раз перечитаю, начальник дворца, и Шевна писец, и Иоах, сын Асафов, где писать, и сказал им в Рабсак, скажите, Езяки, так говорит царь, великий царь Ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Вот знаете, вот что интересно, я одну деталь здесь подмечу. Вышли поговорить подчиненные Езекии. И что предлагает Рабсак? Устами этих подчиненных поразить самого Езекию. Вы уловили то, что я хотел сказать? Пойди и скажи ему. Конечно, в данном случае надо было так сделать. Но в нашей жизни не всегда нам надо передавать кому-то то, что нас просят передать. Вы меня хорошо понимаете, братья и сестры? Если вы видите, что кто-то действительно то, что надо, подметил, идите и скажите. Но если знаете, что ложь и клевета, не идите, не говорите. Не раньте людей тогда, когда этого не надо. Вы уловили, что я хотел сказать? Предлагает вот этим посланным Езекии. Скажите Езекии, что это за упование, на которое ты уповаешь? А сколько мы раз так по-глупому делали? Когда говорят жене, иди скажи своему мужу. И это не подумавши раз, а зачем это надо? А зачем это надо? Если это стопроцентная ложь, если это неправда, то ты можешь пойти сказать тому, кто тебе сказал, откуда ты это взял, да? Откуда ты? А идти говорить то, что... А вы знаете, что говорят, что слова ранят, они очень сильно? Я не помню, уже давно учился в школе, но помню одну строчку. «Ах, злые языки, страшнее пистолета». Наверное, может быть, вы помните, вот кто теперь в школе учится. Может, другая программа, но это так. И Писание говорит, это не только мудрость человеческая, и Писание говорит так. «Иной пустослов уязвляет, как мечом». Пустослов. Ну, уязвляет, как мечом. А сколько чего не беды. Правда, тут другая уже тема. Слова. Но она пошла такая. Сколько скандалов люди делают. Даже у Барановича когда-то то было. Один взял, да в шутку, сказал другому брату, а у твоей жены любовник есть вон там и там. И вы знаете, и после этого он же сам говорил, я, говорит, неправду сказал, я просто пошутил. А какое там пошутил? Пошутил называется. Знаете, не шутите никогда так. Это не шутки. И чуть семья не развалилась. Вот вам и шутки. Языком пошутил называется. А кому нужны такие шутки? Кому не нужны такие шутки? Поэтому вот здесь он сказал, говорит, а вы идите передайте. И помните, с Иовом то же самое было. Оставлял только одного, пару там пастухов. Для чего? Идите, скажите ему, что у тебя все забрали. Всех побил, стада забрал. А несколько человек оставил, чтобы сказали Иову. Поэтому, когда вам предлагают что-то сказать, думайте, а надо сказать или, может быть, не надо. Конечно, если это правда, надо. Может быть, аккуратно надо. Может быть, приготовившись надо, но не все старайтесь передать, что о ком кто говорит. Это никому не надо. Я просто как-то, ну, подметил это здесь вот на месте. А я думаю, что это одни пустые слова. Я думаю. Сколько у нас такого было? Я думаю. А потом оказывается, думал ты-то, думал, но совсем не то, что надо, думал. И сам у заблуждения был, и других заводил. Я думаю. Когда-то, я помню, у нас тоже один вопрос решали. Сначала вроде бы помолились, что Бог скажет, а потом начали. Я думаю. Слушайте, кто мне в конце концов скажет, что Бог думает? Ну что вы думаете? Ну думайте, и я думаю. Но мне хочется знать, что Бог думает. А что вы думаете? Зачем мне это знать, что вы думаете? Поэтому не все так просто, как нам кажется. Вот слова, мысли, поступки. Оказывается, в них жизнь складывается. Я недавно говорил на одну тему. Говорил на тему «Кость его да не сокрушится». Я сегодня не собираюсь, я говорил на эту тему, кость его да не сокрушится. Но что я имел в виду? Во-первых, я брал с языки или место, ну, просто трудно передать эти короткие слова. Но кость сегодня для нас, это опора, это скелет, является Слово Божие. И если скелет правильный, то после можно мясо наращивать. Помните, Кирилл говорит, я мясо наращиваю, я жилами скреплю. Это очень интересная тема такая. Но иногда бывает, когда непорядок со Словом Божьим, как с костью, которую переломали, отвергли его, не взяли. То вы помните, говорит, если на ком есть, выращивает живое мясо, идите к священнику. Это чужое. Это не просто плоть, это дикое мясо. Я не знаю, как медицина говорит на эту тему. Но это говорит то, что ненормально что-то выросло. Почему? Кости были сокрушены, хребетник был не тот, что надо. И как следствие, и весь организм не работает так, как надо, как следует, чтобы он работал. Потом мне очень хочется, что этим хочу сказать? Слово Божие. Нарушается, наращиваем что-то, дела, поступки, но некоторые из них, лучше бы их вообще не было никогда. Дикое мясо наросло. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня, для того, чтобы мы понимали и не говорили: «Я думаю, я думаю, я думаю», и это навязывали всем, как волю Божию, как истину Господне. Вот он думал так, может, Рабсак так и думал. Действительно, это был сильный царь. И то, что он говорил, и Еден, и Емав взяли, и так далее, то правда было, что взяли. Взяли. Он нисколько не обманывал. Но это великие успехи только потому, что Бог допустил это. А потом, помните, сказал: «Я, говорит, вложу в ноздри твои удила и себя поведу назад за то, что ты так сказал». Ты, говорит, пила, а гордишься, как будто человек. Помните, говорит, гордится ли пила перед тем, кто двигает ею? Ну, пила есть пила. А он провознесся так, что уже стал против Бога говорить, здесь открыто выступать. Итак, на кого ты уповаешь? Вот, а для войны нужны советы и силы. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которую, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Египет – это мир. Потому что тут, я думаю, и вопросов нет. Говорит, на мир, на его культуру думаешь опереться? Думаешь опереться на его достижения? Думаешь опереться на его мораль? Сегодня люди как думают? Что если человеку дать все материальное благо, то он тут же все исправится. Да ничего подобного. Я просматриваю прессу, как эти сегодня олигархи, как они сегодня пируют, так они вообще до безумия дошли. Они вообще делают такие вещи, что они говорят: жиру бесится. Ну, в полном смысле слова. Значит, дело не в том, что стать материальное благополучие, дело в другом, оказывается. Можно дать все, и люди себе неправильно вести будут. И вот он говорит, вот почему я сегодня понимаю, люди чего-то ищут. Они смотрят, что сегодня в мире, это культура. Вообще сегодня все, но идет, уже неохота повторять многократно, что сегодня люди делают, чего сегодня добиваются. Я, кажется, вчера читаю «Комсомольскую правду», просматриваю, и там, вы знаете, аналитики, они очень хорошо разбираются. Они говорят, что третье тысячелетие – это будет эра безбожия. И она была бы такой, если Бог не дал только 3,5 года. Да, это была бы эра безбожия. Там они, конечно, по-своему рассуждают, но все-таки анализируют. Так, если это эра безбожия, это никакой морали, это никаких тормозов. А я помню, когда-то я в своей книжке писал, когда-то судили одного маньяка в Японии, который очень много зла вот такого сделал, то он на суде, его посудили к смертной казни, там его было целый букет, очень страшный человек был, этот японец, Миядзуки, ну не помню, кажется, уже давно я это имя напоминал, то он сказал так: вы просто не доросли до моего уровня, вот придет время, когда все будут поступать так, как я, это будет нормой поведения. И он говорил правду, дьявольскую правду, которую он дал бы миру, если бы Бог разрешил ему командовать, если бы Бог разрешил ему царство. Это правда. И она будет на некоторое время. Конечно, я сегодня никого не пугаю, потому что Писание говорит: но спасутся в это время из твоего народа все те, которые будут записаны в книге жизни. Знаете, для людей это страшно мне, для Бога нет проблем хранить. Хотя, наверное, нам будет, видя все это, не так-то просто и верить. Вот почему Писание говорит: Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Когда ты видишь, что ты молишься и не получается ничего, знаете, как опускаются руки? Я недавно тоже заболел, не хотел, ну, пришло как-то на память. Когда сердце болело, попал в больницу, а после Меня Ваня увез с приемного дня, сказал, не могу, вези скорее домой. Ну, дома вызвали скорую помощь. Я стал молиться, крепко молился. И вдруг, сейчас помню, подходит кто-то, и в этом месте, где у меня боль, пробивает шприцом. Я чувствую боль, как от шприца. Мне ж уколы делали, я же знаю, как это делать. Уводит что-то, и эта боль разлетается на кусочки. Все, мне не болит. Глянул в окно, и скорая помощь уже здесь стоит. Но ее уже не надо. А последний раз заболел, знаете, настолько сильно молился, что не мог говорить со свитой на своем языке. Она мне говорит, я ей отвечаю на ином, не могу перестроиться. И нету. В больницу забрали, и сознание потеряло в больнице от этой боли, еще после придачи. И думаю, Господь, а что это такое? Ну, тогда было так, а теперь так. Ну, как это? Знаете, и уже верно, ну, кто его знает? Вот в следующий раз придет такая боль. Что будет? Вот тогда было так, а теперь так. И в воскресенье на хлебопреломлении сижу и читаю место Писания. Вернее, читаю, а я слежу в Писании, где, значит, написано, что Иисус Христос возопил громким голосом. Боже мой, для чего ты меня оставил? Помните? Или дали ему пить вино со смирным, он не принял. Это было безбальвище, он не принял. И Бог говорит в сердце, но говорит, смотри, в Иисуса Христа я отнял от него боль или не отнял? Не отнял. Так и у человека не всегда отнимает. Почему? Это я уже не знаю, я не могу ответить этот вопрос. Наверное, для каждого есть свои условия и свое мышление Божие в отношении его. Но не всегда бывает так. Иногда и перетерпеть надо. Оно так действительно, когда один раз получил, а другой раз не получил, ты уже думаешь, а в чем дело? Оказывается, не всегда. Вот надо все это пройти. Ну, как? Уже Бог знает, как, почему. Все тонкости, мы никогда знать не будем этих вопросов. Но понимаем одно. Хотя хочу сказать, напомнить одно место Священного Писания, при болях вот этих. Вы помните, сегодня есть люди, которые вообще не признают никаким медикаментом, никакой помощи. Ну, может быть, потому что хорошо не взяло, может быть, по этой причине, может быть, по другой причине. Но когда мы читаем взаимоотношения апостола Павла с Тимофеем, Тимофей был больной, помните? Желудок был больной. Я не думаю, что Павел за него не молился ни разу. Или, допустим, Трофима оставил больного у Милите. Не думаю, что Павел не молился за него. Это были его сотрудники. Это были люди, которые ему помогали. Он просто-напросто не по-человечески, не по-божески не мог этого не сделать для них. Но поглядел и говорит Тимофею, «Предь, пей не только одну воду». Но что делай? Употребляй немножко вина. Ради желудка твоего и частых едов. Павел, обожди, а что ты делаешь? Возложил бы руки, да исцелил бы, да и все? Нет. Правда, это берут за основание, что пили христиане. Это как раз говорит о том, что они не пили, у них был сухой закон. Если бы они пили вино, Павлу не надо было говорить Тимофею, впредь пей не только одну воду. Ну, логично. Если бы они употребляли вино, если бы они пили вино, Павлу не надо было говорить Тимофею, как лекарство употребляй немножко вина ради желудка твоего и частых недугов твоих. Это говорит о том, что не пили. Поэтому, пожалуйста, если кто-то из вас так думает, то не думайте так, это обман. Не пили. Почему? Потому что это осквернение своего рода. За исключением, конечно, хлебопреломления. Там совсем по-другому все рассматривается. Но я вот что напомню. Говорим, немножко, немножко. Для того, чтобы оскверниться, не надо много, надо немножко. Так? Вы всегда меняете одежду свою. Как только чуть-чуть, немножко здесь вот на рукавчике темное стало, вы уже меняете. Так если вы меняете, то что так немножко. То что так немножко. А говорят, грязное уже, какое грязное? Немножко на воротнике и то все чистое. А они говорят, грязное. А когда дело касается греха, то говорят, а что тут такого? Это ж немножко. Это ж немножко. Какое немножко? А скверниться не надо много. Надо просто сделать то, что не надо. Сам и уже надо просить прощения у Господа. Поэтому пусть Господь благословит сегодня нас.